3-4. Книги. Франшиза «Тетрадь смерти», начавшаяся как популярная манга, создала обширное культурное наследие, охватившее различные формы медиа. После выхода манги Цугуми Обы и Такеси Абаты, истории о загадочной «Тетради смерти», способной убивать людей, распространились на телевидение, кино и даже радиопостановки. Фильмы и сериалы на основе «Тетради смерти» привлекли внимание зрителей по всему миру, благодаря увлекательной сюжетной линии и проработанным персонажам. Успех экранизации только способствовал популяризации оригинального материала, породил массу обсуждений и критики, касающихся адаптаций и интерпретаций. Важно отметить, что каждая экранизация вносила уникальные элементы в историю, будь то изменение сюжетных линий или представление новых персонажей, расширяя вселенную «Тетради смерти». Однако, помимо визуальных адаптаций, мотивы «Тетради смерти» проникли в литературное пространство. Вышло несколько книг, которые углубляют и расширяют историю, предложенную в манге и фильмах. Эти издания предлагают новые перспективы и детализируют аспекты, не раскрытые в других форматах. Первый пример таких литературных произведений — роман «Л. Изменить мир», который, хотя и позиционируется как адаптация фильма «Тетрадь смерти 3», содержит значительные отличия и существует в собственной временной линии. В книге, как и в фильме, рассказана история о последних 23 днях Л. Структура романа представляет календарь, ведущий обратный отсчет до дня смерти Л. Книга следует сюжету фильма, но несколько оригинальных идей все же было добавлено в историю. Они позволяют глубже проникнуть в мысли и мотивы персонажей и расширить некоторые сцены, делая их понятнее. Среди главных изменений в романе то, что Ниа больше не просто талантливый мальчик из приюта, а полноценный преемник Эл, который проходит обучение под его руководством. Автор романа — неизвестный писатель, скрывающийся под псевдонимом М. Он, кстати, принимал участие в работе над сценарием фильма. Заглавная буква М, которую автор использует для своего обозначения, написана шрифтом Old English Text MT. Его L и Ватари используют для своих инициалов L и W. Роман L «Изменить мир» был благосклонно принят публикой за подробное раскрытие личности L. Книга отлично дополняет вселенную «Тетради смерти», давая читателям возможность увидеть последние дни L с его точки зрения. По этой причине в названии книги выделена буква L, чтобы акцентировать внимание на главном герое романа. В целом роман стал гармоничным дополнением к франшизе, в котором рассказывается об одном из наших любимейших персонажей. На русском языке книга впервые была опубликована в 2021 году. Отдельно стоит выделить уникальное издание «Blanc Noir», первый и единственный артбук, выпущенный в 2006 году. В нем собрана коллекция работ Такеси Абаты, иллюстратора оригинальной манги «Тетрадь смерти». Это издание — ценный артефакт для фанатов истории и любителей искусства манги, который предлагает глубже погрузиться в визуальный мир вселенной «Тетради смерти». 132-страничный артбук продавался в элегантном черно-серебряном футляре, который включал более 100 иллюстраций, выполненных на различных типах бумаги, черно-белые эскизы, предварительные рисунки и концепт-арт, которые демонстрируют ранние этапы разработки персонажей и сцен, а также раскладные постеры и 4-страничный раздел с инструкциями по рисованию. В комплект входили 3 двусторонних ламинированных постера с изображениями из «Тетради смерти», Хикару Иго и оригинальной картиной, что сделало артбук не сфокусированным лишь на детективной истории из одной манги. Английское издание артбука выпущено ограниченным тиражом в 10 тысяч экземпляров. Ценность представляет и то, что Такеси Абата добавил к каждой иллюстрации свои комментарии и заметки, раскрывая процесс создания арта, свои мысли и вдохновение. Это предоставляет читателям уникальный взгляд на творческий процесс художника и позволяет лучше понять, как были созданы те или иные визуальные образы. В издание также включены интервью с Такеси Абатой, в которых он рассказывает о своей карьере, сотрудничестве с Цугуми Обой и опыте работы над «Тетрадью смерти». Интервью дарят нам дополнительную информацию о создании манги и взаимоотношениях между автором и художником. В Японии был представлен и специальный набор Death Box, который продавался вместе с артбуком. В нем были специальный черно-золотой футляр для коллекции Blanc et Noir, фигурки Лайта, Эл и Мисы, череп Синигами, подвеска в виде глазного яблока бога смерти, 6 цветных и 6 черно-белых оригинальных реплик артов, а также стикеры оригинального дизайна. Blanc et Noir поражает высоким качеством печати и премиальным дизайном. Книга выполнена в твердом переплете с дополнительной защитной обложкой и специальным футляром. Большой формат книги и высококачественная бумага подчеркивают детали и насыщенность цветов, что делает каждую страницу произведением искусства. Для поклонников «Тетради смерти» и творчества Такеси Абаты «Blanc et Noir» станет ценным коллекционным изданием. Книга не только служит источником вдохновения, но и предоставляет глубокое понимание визуальной стороны создания одной из самых популярных и влиятельных манг. Это издание позволяет читателям оценить мастерство художника и его вклад в успех «Тетради смерти». Так что «Blanc et Noir» — не просто артбук, а настоящая сокровищница для всех, кто ценит искусство манги и творчество Такеси Абаты. Этот сборник иллюстраций и комментариев стал важной частью наследия «Тетради смерти», подчеркнув значимость визуального искусства в создании и восприятии этой культовой истории. Death Note 13 How to Read — дополнительный том к манге, который был выпущен для предоставления фанатам дополнительной информации о вселенной «Тетради смерти». В нем можно найти множество интересных материалов, расширяющих историю и характеры персонажей. В него входят подробное досье на всех ключевых героев, включая их биографии, личные данные и психологические портреты, а также в нем представлены менее известные персонажи и их роли в сюжете. Включены интервью с Цугуми Обой и Такеси Абатой, где они обсуждают процесс создания манги и свои мысли о персонажах и сюжете, а также оригинальные идеи, которые были изменены или исключены из окончательной версии. Особенно интересны пилотная глава манги и журнал наблюдений за людьми Рюка. Том также содержит объяснение правил использования тетради смерти, которые не были полностью раскрыты в основной манге, и обсуждение различий между правилами в оригинальной японской версии и их переводами. Подробный анализ ключевых событий и сюжетных арок манги помогает лучше понять мотивы персонажей и скрытые значения некоторых сцен. Дополнительные материалы включают эскизы и наброски персонажей сцен, альтернативные концовки и сюжетные повороты, которые были рассмотрены, но не включены в окончательную версию. Издание содержит коллекцию цветных иллюстраций и обложек, созданных Такеси Абатой, в том числе редкие и эксклюзивные арты, не опубликованные ранее. Death Note 13 How to Read оформлен в стилистике основной манги с привлекательной обложкой, которая гармонично вписывается в коллекцию. Детализированные сноски и комментарии объясняют культурные контексты и отсылки, используемые в манге. Дополнительные разделы включают викторины для фанатов и тесты на знание истории. Традиционно только для фанатов из Японии была выпущена специальная серия изданий, где лежит карточка специального персонажа, на которой указано настоящее имя Эл, а также 5 пальчиковых кукол из серии «Тетрадь смерти», которыми играл в оригинальной истории Ния. Это издание незаменимо для настоящих поклонников «Тетради смерти», ведь оно позволяет заглянуть за кулисы любимой манги, лучше понять персонажей, их мотивы и сложные сюжетные линии, которые делают «Тетрадь смерти» увлекательной и многогранной. Это похоже на справочник для тех, кто хочет погрузиться в тонкости уникальной вселенной. Еще одна книга, основанная на одноименном японском фильме «Тетрадь смерти. Зажги новый мир», это роман, продолжающий сюжет знаменитой манги и фильмов «Тетрадь смерти», добавляющий новые элементы и персонажей к уже существующему миру. Роман вышел за 5 дней до премьеры фильма и полностью следует его повествованию, но раскрывает некоторые интересные детали, незаметные в фильме. Так из книги мы узнаем, что Синигами Алексея Иванова оказывается Сида, Синигами Кеннити Микурии — Ева, а бог смерти Роджера Ирвинга оказывается большим молчаливым Синигами, имени которого не знает даже Юки Шиен. История раскрывает истинные намерения короля смерти, который отправил 6 тетрадей смерти в мир людей. Вдохновленный действиями Киры, он утверждает, что синегами должны найти преемника Киры, чтобы контролировать человечество и предотвратить его самоуничтожение через бесконечное убийство. В начале книги также описаны предыстории и мотивы убийств двух неяпонских владельцев тетради смерти, Алексея Иванова, использовавшего тетрадь для эвтаназии тех, кто страдает от сильной боли, и Роджера Ирвинга, убивавшего ради финансовой выгоды. Эта новелизация служит не только расширением вселенной тетради смерти, но и самостоятельным произведением, которое может быть интересно как фанатам оригинала, так и новым читателям, желающим погрузиться в мрачный и захватывающий мир. Еще один спин-офф, написанный Нисио Исином, Death Note, другая тетрадь, дело о серийных убийствах ББ в Лос-Анджелесе, был издан 1 августа 2006 года и представляет собой приквел к событиям, описанным в оригинальной манге. Сюжет романа сосредоточен на расследовании серии загадочных убийств, известных как «Дело об убийствах в Лос-Анджелесе ББ». Эти события происходят за несколько лет до начала основной истории «Тетради смерти». Детектив Л отправляет своего протеже, детектива Наоми Мисору, известной нам по оригинальной манге, расследовать дело и помочь поймать серийного убийцу, известного как Beyond Birthday, ББ. История рассказана от лица Мелла, одного из учеников Л. Книга была тепло принята поклонниками оригинальной манги и высоко оценена критиками. Более того, спустя несколько лет фанатами была подана петиция к студии Madhouse, создателям аниме-сериала «Тетрадь смерти», с просьбой снять аниме-фильм по этому роману. Однако по сей день информации о работе над ним нет. Произведение добавляет глубину и контекст к вселенной «Тетради смерти», предоставляя фанатам более полное понимание персонажа Л и его методов работы. Книга также раскрывает предысторию Наоми Мисоры и расширяет мир «Тетради смерти», показывая влияние, которое Л и его противники оказывали на мир и общество в целом. Death Note, другая тетрадь, дело о серийных убийствах ББ в Лос-Анджелесе, считается важным дополнением к оригинальной серии и рекомендуется для всех поклонников «Тетради смерти», желающих углубиться в историю и характеры любимых персонажей. В России роман был выпущен в 2020 году. Файл L номер 15 — уникальное издание, связанное с франшизой. Этот специальный буклет был выпущен для продвижения фильма «Тетрадь смерти 3» и представляет подробный сборник материалов, связанных с Эл и с событиями из мира «Тетради смерти». Файл номер 15 — последний документ, оставленный в Атаре, который проливает свет на личность Эл. Содержание книги разношерстно. Буклет содержит подробные биографические данные об Эл, включая информацию о его происхождении, методах работы и личных характеристиках. Эти данные добавляют свежие штрихи для понимания личности Л и его мотивации во время работы над делами. Отдельно представлено детальное описание хода расследования дела Киры. Включены различные аналитические заметки, стратегические планы и выводы, сделанные Л и его командой. Файл Л номер 15 также включает анализ других ключевых персонажей, участвующих в расследовании, таких как Лайт Ягами, Наоми Мисора и других членов оперативной группы. Особенно выделяются различные документы, письма, фотографии, фрагменты личных записей, которые делают повествование реалистичнее и насыщеннее. В буклете также можно найти уникальные иллюстрации персонажей и ключевых сцен, выполненные Такеси Абатой. Большая часть издания представляет собой закулисные материалы вроде интервью с создателями фильма и актерами, обсуждений режиссерских решений и адаптаций сцен из манги в фильм. В книге представлено множество красочных фотографий актера Кеннити Мацуямы в образе Л. Из интересных дополнительных материалов можно выделить две главы манги, иллюстрированные Такеси Абатой и написанные Цугуми Обой под названием «Л. Дом Вами» и «Л. Один день». Первая показывает события, приведшие к тому, что Л стал детективом, а вторая рассказывает о повседневности Л. Интерес представляет список сладостей, где каждая вкусняшка оценивается Л по шкале от 0 до 5 звезд. Например, по 5 звезд получили шоколадный торт, шоколадное мороженое и леденцы со вкусом кофе. А 0 звезд досталось попкорну с маслом и картофельным чипсом со вкусом консоме. Для любителей копаться в предыстории существует журнал «Ватари», в котором записаны некоторые события до и во время расследования Киры. Он описывает Наоми Мисору, Лайта Ягами, Сиори Акино, Мису Аманы и Киёми Такаду, а также ссылается на других членов дома Вами, включая F, R, K, D и P. Журнал рассказывает и про тот день, когда L пишет собственное имя в тетради смерти от 7 июля 2006 года, где написано полное имя L, L. Лойлет, и говорится, что у него осталось 23 дня. Последняя запись датирована 10 июля. Файл L номер 15 также играет важную роль в расширении вселенной тетради смерти, углубляет понимание сюжетных линий и персонажей и добавляет новые слои к общей истории. Наконец, одно из интереснейших и долгожданных изданий, выпущенное спустя почти 15 лет после публикации оригинальной манги, сборник рассказов Death Note Short Stories, состоящий из 6 глав, общим объемом 226 страниц. Часть истории уже была опубликована ранее в составе разных изданий, но некоторые рассказы напечатаны впервые. Как раз они представляют новый взгляд на историю тетрадей смерти, как если бы они оказались в нашем современном мире. Так в одной из глав новым владельцем тетради становится школьник, решивший продать ее на аукционе, используя популярную соцсеть. В борьбу за власть над силой Синегами вступают лидеры двух сверхдержав – Китая и США. Из иллюстрации очевидно, что эти персонажи представляют собой председателя Си и президента Трампа. Однако в манге это прямо не подтверждается. Пилотная глава манги «Тетрадь смерти», посвященная Таро Кагами, стала первым наброском легендарной истории, претерпевшей значительные изменения к моменту выхода оригинальной манги. Изначально главный герой задумывался авторами как 13-летний школьник, и тогда важным артефактом был «Ластик смерти», позволявший воскресить убитых при помощи тетради. Если бы этот атрибут остался в финальной версии истории, расследование дела Киры шло бы иначе. В книге описаны и другие правила тетради, не утвержденные в финальной версии. Death Note Short Stories получила положительные отзывы от фанатов, оценивших дополнительные материалы и новые истории, раскрывающие мир оригинальной манги. Сборник также помог расширить популярность франшизы и вновь продемонстрировал ее актуальность на все времена. Сборник был переведен почти на 20 языков и продолжает переиздаваться. На русском языке он был опубликован в 2021 году. Издание Death Note An Official Analysis Guide of the Animation представляет официальный путеводитель по аниме-версиям манги. В книге представлены профили всех персонажей, информация про каждый эпизод и концепт-арты из аниме. Характеристики персонажей практически идентичны описанным в путеводителе по манге Death Note 13 House Read. Этот путеводитель никогда не издавался за пределами Японии и не имеет официального перевода на другие языки. Авторы книги раскрывают детали работы над анимационным проектом и разбирают знаковые моменты и персонажей. Кроме того, в книгу включены интервью с членами команды производства, которые рассказывают об опыте работы над проектом и делятся своими идеями и видением. Death Note An Official Analysis Guide of the Animation также содержит арты, которые порадовали преданных фанатов манги. Эти и другие дополнительные материалы позволяют читателям глубже погрузиться в мир аниме «Тетрадь смерти» и оценить творческий процесс, лежащий в его основе. Это издание стало ценным ресурсом для поклонников аниме-сериала и для всех, кто интересуется процессом создания анимации и искусством анимации в целом. Книги, посвященные франшизе «Тетрадь смерти», представляют собой многообразие произведений, которые расширяют и углубляют мир, созданный в оригинальной манге. Они предлагают читателям дополнительное развитие сюжета, расширяющее и раскрывающее персонажей, альтернативные линии и истории, которые дополняют и обогащают основной канон. От коротких рассказов до артбуков и новелизаций фильмов, эти книги предлагают фанатам «Тетради смерти» вновь пережить знакомую историю через новые события и контексты. С их помощью читатели могут увидеть известные сцены под новым углом и открыть новые аспекты идеи о справедливости и морали.